Глава 23. Имперцы в Париже. Город Париж, Франция. Рано утром на засекреченном аэродроме Гренуй, близ Парижа, приземлился грузовой военный самолет. Французские солдаты встречали его с придыханием и завороженно наблюдали, как он совершает мягкую посадку. Когда еще удастся увидеть чудо имперской авиационной техники? Эта модель называлась «Божья коровка» за ее необычную раскраску с черными пятнами. Никто не знал, чья это прихоть, но смотрелся этот агрегат достаточно внушительно. Этот самолет был напичкан артефактами и кристаллами, которые обеспечивали максимальную скрытность как визуальную, так и энергетическую. Также на судне стояли 4 пулемета и по 2 ракетные установки по бокам, что помогало расчистить путь перед высадкой солдат. Солдаты не догадывались, сколько человек летело в самолете, и ожидали увидеть минимум человек 20. Никто не знал, зачем во Францию прилетел имперский самолет с секретным назначением. Никто не знал, кто внутри. Да никто и не спрашивал. Поступил прямой приказ с самого верха. Самого верха. А значит, надо послушно кивнуть и идти выполнять приказ. И вот грузовой отсек медленно начал опускаться. «Становись! Смирно!» — крикнул командир гвардии, и по обе стороны от выхода солдаты встали по стойке смирно. Сперва показалась женщина лет 40, может, 45, в простом расписном платке, завязанном под подбородком, в платье с широким поясом и военных берцах. Так как встречать секретных гостей из Российской империи взяли уже проверенных и надежных солдат, они сразу поняли, что хоть женщина и вырядилась в такой странный наряд и ступала довольно плавно, но не так проста. Во взгляде читалась странная бесовщина. Нет, она не смотрела на солдат с агрессией или с неуважением. Наоборот, она даже улыбалась. Но все, кто пересекался с ней взглядом, потом говорили товарищам, что если бы они сделали неверное движение, она бы могла убить их за секунду. Вторым вышел высокий мужчина в плаще. Ухоженная бородка, вытянутые черты лица, бледная кожа и берцы. Он не был таким жизнерадостным, как женщина, а, опустив взгляд, просто шагал вперед. Правда, один раз посмотрел вперед, и все увидели его глаза бледно-белого цвета. Когда он проходил мимо солдат, те непроизвольно вздрагивали, словно от холода. Затем вышли двое. И одного из них солдаты узнали. Это был князь Есенин Сергей Александрович, отец одного из сильнейших магов современности. Хотя у многих присутствующих имелись подозрения, что отец до сих пор мог дать хорошего леща непослушному сыну. В этот раз Есенин разоделся в приталенное белое пальто с поясом. Родовой меч висел на бедре. На ногах точно такие же берцы, как и у остальных. Рядом с ним шел огромный старик с седой бородой. Он носил вязаную кофту с оленями, широкие штаны и берцы. За плечами старика висел здоровенный молот. Если поставить оружие рядом с любым солдатом, они окажутся одного размера. Сам хозяин молота был выше Есенина примерно на полметра. Эта парочка о чем-то болтала и даже иногда смеялась. Никто из солдат не проронил и слова. «Рад вас приветствовать на аэродроме Гренуй», — отдал честь командир. «Пройдемте в машину. Вас доставят к посольству Российской империи». «Мальчик, а как тебя зовут?» — спросила женщина у командира, хотя мужчина явно на вид был старше, чем она. «Люся, не приставай к людям», — спокойно сказал высокий мужчина в плаще. «Ничего страшного», — кивнул командир. «Я полковник Жан-Батист Гренуй». «Как этот аэродром?» — удивился высокий седобородый мужчина. «Так вышло», — пожал плечами полковник. «Прошу, пройдемте». Он еще раз показал на выход. «Давненько я тут не был», — вдохнув полной грудью, сказал Есенин. «Кажется, Миша, ты вообще был тут. Сколько лет назад?» «360 лет назад», — ответил Михаил и поправил воротник своего пальто. «Мужчина, а вы знали, что Гринуй переводится как лягушка?» — невпопад сказала Люся. Все вместе с полковником дружно на нее посмотрели и также дружно кивнули, будто это было само собой разумеющимся. В машине им предложили напитки и перекусить, и подсунули местные газеты. Пробежавшись по строчкам, компания до конца маршрута молчала. Полковник, который находился с ними в салоне, потел и боялся потревожить гостей. С детства его воспитывали как потенциально сильного и одаренного мага. В 14 он поступил в магическую военную школу при Институте Парижа и уже к 20 окончил институт. Его военная карьера начала быстро набирать обороты. Наличие дикой зоны недалеко от границ было очень кстати. После нескольких удачных операций его перевели в секретную службу при короле, сначала обычным солдатом, а потом дорос до полковника секретной службы. Потом его назначили командиром нескольких секретных отрядов. Его считали, если не гением, то очень способным магом и военным. Вот только, как говорил его покойный отец, все познается в сравнении. Просто находиться рядом с этой странной четверкой из Российской империи было тяжело. Все его силы и энергии уходили на то, чтобы его не подавили. Только сейчас он понял, кто такие гении. Эти люди совершенно на другом уровне. Удивительно, какие монстры есть у имперцев. И как же хорошо, что их страны не конфликтуют, а находится в нейтральных, даже слегка дружеских отношениях. Даже эта четверка могла наделать столько дел, что полстраны пропала бы под руинами. Когда же машины заехали в Париж, женщина по имени Люся заговорила. «Господа, я, конечно, понимаю, что мы тут по делу, но все же мы в столице моды. Тут столько красивых мест. В конце концов, Эйфелева башня». Она прилипла к стеклу и как маленький ребенок разглядывала проезжающие мимо виды. Полковник Жан-Батист только удивился такой искренней реакции. «Люся, как ты сказала, мы на задании», — ответил ей человек, которого назвали Михаилом. «Я обещал Софье Андреевне магнитик на холодильник», — подметил бородатый великан. «Лев Николаевич, прошу, только ты не начинай», — сказал Есенин. «Мы обязательно купим Софье Андреевне все, что она захочет. Но только после всех дел». «Простите», — неуверенно поднял руку полковник. «Я буду сопровождать вас на протяжении всего вашего пребывания в стране, так что могу показать красивые места и договориться, чтобы там не было посторонних». «Да к чему нам такие почести? Мы с народом можем», — по-доброму улыбнулся Лев Николаевич, и у полковника как камень с души упал. Все же они не такие суровые, как показалось на первый взгляд. Колонна машин припарковалась у высокого старинного здания почти в центре города. «Ого! Отсюда и Эйфелеву башню видно!» — воскликнула Люся, когда они вышли из машины. «Потом сходим», — взял ее под локоть Михаил и повел всех за забор. На табличке у входа было написано на французском и русском языках «Посольство Российской империи». Они без труда прошли посты охраны, которые даже не пытались их остановить. Полковник отметил, что солдаты в посольстве явно были рады встретить эту четверку. Поднявшись на второй этаж, полковник остановился у двери с надписью «Посол Российской империи, Фанеров Г.А». «Кажется, мы рано», — улыбнулся Есенин и спокойно сел на стул рядом с кабинетом. «Не рассчитали», — улыбнулась Люся. «Эх, а я-то думал, что мы поздно будем», — прогремел Лев Николаевич, садясь на стул и опуская молот на мраморный пол. От удара плитка пошла трещинами, и пол слегка задрожал. «Лев Николаевич, ну что вы в самом деле? Аккуратнее!» — тихо сказал Михаил и сел рядом. «Упс, не рассчитал», — пожал он плечами и посмотрел на полковника. «Мальчик», — поманил он его пальцем. «Мальчик, сколько стоит?» «Не знаю», — растерялся Жан-Батист. «Но лучше вам спросить у посла», — он отдал честь. «Прошу прощения, я вам еще нужен или могу подождать внизу в машине?» «Да, конечно, иди», — кивнул Есенин. «Что мы, маленькие, что ли?» «Иди, сынок», — кивнула женщина, и полковник слегка смутился. Все же внешне она годилась ему в жены или в сестры. Но приказы не обсуждаются. Уже на лестнице он столкнулся с одним из тех, с кем не особо любил пересекаться. Это был начальник службы безопасности короля и дворца. Мужчина наклонился к полковнику и прищурился. «А ну-ка, брысь отсюда», — улыбнулся он. Жан-Батист только хотел что-то ответить, но спиной он почувствовал подавляющую силу. «Простите, но он под нашим подчинением, так что попрошу не командовать». В голосе Люси не было ни агрессии, ни злости, но ее аура говорила об обратном. «А, прошу прощения», — мужчина поклонился. Выглядел он весьма по-французски. Кудрявые каштановые волосы до плеч, козлиная бородка с тонкими усиками, шпага на бедре и небольшой плащ на одном плече. Мужчина поднялся по лестнице и встал рядом с женщиной. «Вот моя визитка». Он жестом фокусника достал маленькую бумажку. «Граф Д'Артаньян?» — удивилась она. «Служба безопасности короля?» «Ага», — кивнул он. И опять поклонился и театрально выставил ногу. «Я по поручению короля. Велено обговорить с вами и послом вашу миссию. У меня есть разрешение вашего царя». «Вот оно как!» — Люся же посмотрела на полковника. «Вы свободны, голубчик». Жан-Батист про себя выдохнул и пошел вниз по лестнице. «Тут многовато людей с утра пораньше», — прогремел недовольный мужской голос снизу. «А вот ты посол», — ухмыльнулся избэшник. По лестнице, громко шагая, поднялся мужчина. «Д'Артаньян, какого хрена ты тут людей пугаешь?» — рявкнул он. Люся увидела посла впервые за 200 лет. Невысокий, но коренастый. Черные волосы, темные глаза и вечно нахмуренные брови. «Прошу прощения, посол. Я просто пришел к назначенному вами же времени», — пожал француз плечами. «Хрен с тобой». Он поднялся и увидел у своего кабинета еще троих. «Ладно», — он сделал глубокий вдох. «Господа, прошу все в мой кабинет». Пруссия. В гостинице меня уже ждала довольная Маша с Трофимом и Звездочетом. Они собрались у меня в комнате и за чашкой чая обсуждали, как провели день, пока я проходил аттестацию и регистрацию на стадионе. Маша как раз рассказывала свои приключения, когда я зашел в номер. А потом он сказал, что его друг участвует в универсиаде. «О, пришел боец», — радостно сказал Звездочет. Трофим тут же подошел и взял оружие и рюкзак. «Как прошло, Михаил?» — поинтересовался он. «Все хорошо. Маша, принцесса Мика тоже тут, но я ее не встретил». «Ну, неудивительно, что именно она представляет свою страну», — кивнула Кутузова. «Но...» «Репутация страны», — добавил Звездочет, поняв, что хотела сказать Маша. «Ага. Что будет, если она проиграет?» «Это уже их проблемы», — ответил Трофим, подставляя стул для меня и наливая чай. «А наша проблема — как помочь Михаилу победить». «А что, ты переживаешь, что я могу проиграть?» — улыбнулся я, садясь за стол к остальным. «Нет, просто я реалист, и случится может что угодно». Трофим был серьезен в таких вопросах, так что его переживания начали потихоньку перетекать и мне. Передо мной возникла чашка чая. «Так, стоп!» — подняв руку, я обвел всех пристальным взглядом. «Мы же собирались куда-то сходить. Кто-то хвастался, что знает местность». «А мы готовы», — ответил Звездочет с таким видом, будто он находился в отпуске, где он может немного расслабиться и уйти из-под крыла директора. «Все за?» — посмотрел я на Машу, и она кивнула. Трофим только ухмыльнулся. «Я всегда готов», — сказал он. «Тогда сбор внизу через 10 минут», — я хлопнул в ладоши и встал из-за стола. Когда мужчины покинули мой номер, а Маша пошла копаться в шкафу, я сполоснулся после дороги и натянул спортивный костюм. На кровати лежало два меча — Ерх и Родовой. И мне хотелось взять и тот, но в то же время не хотелось брать ни один. Ерх хотел остаться дома, и я в душе поблагодарил его. Обойдусь только болванчиком, и то чисто символически. Маша сказала, что в этом городе очень маленькая преступность, так что и оружие тут не особо нужно. Встретившись внизу, Трофим сказал, что знает отличный бар без пафосных аристократов и прочей чепухи. «Ну а мы что?» «Мы люди не гордые, мне даже привычнее в таких местах». А Маше было просто любопытно. Ей понравился наш прошлый поход в бар Широкого, когда мы только познакомились, и она частенько просила меня сходить туда еще раз. Но что-то мне подсказывало, что мы там в черном списке клиентов. Мы дошли до не самого приличного района, свернули в один из переулков и остановились у ничем не примечательной деревянной доски на цепочке. «Бар «Пьяный козел»?» — прочитала Маша на немецком. «Ага», — улыбнулся Трофим. 20 лет не был. Там подают такое вкусное пиво. Отдыхали с парнями между заданиями». «Заданиями?» — удивился звездочёт. «Не бойтесь, пошли». Проигнорировав замдиректора, Трофим первый толкнул дверь и вошел. Мы последовали за ним. Внутри нас встретил маленький зал с барной стойкой у самого входа. Всего у стены расположилось 10 столиков и куча кубков, наград и флажков на полках. На другом конце стояла пианино. Народу было много, что удивительно для такого скромного помещения. «Кажется, я поняла, куда мы попали», — хихикнула Лора, просканировав помещение. «Кажется, это...» «Вы что за хмыри?» — спросил бармен. «Не ори, уважаемый, мы зашли пропустить по бокальчику пивка и немного расслабиться», — в такой же манере ответил Трофим. «Я не был тут очень давно». Я решил просто понаблюдать за тем, что будет дальше. «Теперь это бар для фанатов самой лучшей футбольной команды в мире», — он гордо поднял свой небритый подбородок. «Кёнигсбергские орлы. Целых 10 лет». «Замечательно», — кивнул Трофим. «Рады за вас, мы тоже болеем за эту команду и хотели бы пропустить по парочке бокалов». «Да схрена ли? Если вы фанаты, то с каким счетом они сыграли с лягушатниками?» — наклонился к стойке бармен. Тут Трофим и посыпался. Кажется, мужик слегка наврал, и те поймали его на ошибке, фатальной для него. Остальные мужики догадались, что тут что-то не так, и встали. В руках появились кастеты с дубинками. Даже бармен положил на стол биту. Звездочёт только приподнял бровь. Для него это не более чем детская игра, впрочем, как и для каждого из нас. Но мне не особо хотелось драться перед турниром с футбольными фанатами. 3-0 в пользу наших, — спокойно ответил я, и мысленно поблагодарил Лору, которая успела просканировать местные газеты. Бармен смерил меня удивленным взглядом, посмотрел на своего напарника, который только что выглянул из-за стойки с двумя дубинками. Тот одобрительно кивнул. «Неплохо», — покачал головой бармен. «Неплохо». Остальные посетители заорали футбольные кричалки и похлопали нас по спинам. «Налей нашим новым друзьям, Карл!» — крикнул мужик у стойки. «Если я скажу, что в этот вечер выпил пиво на целую жизнь вперед, то это будет пустым звуком. Его было столько, что можно напоить весь Широкого». В какой-то момент я даже удивился запасом бара. Лора показала, что на складе находилось еще несколько сотен бочек хмельного напитка. Трофим со звездочетом быстро облюбовали пианино. Оказалось, что мой помощник неплохо умеет играть и петь. Остальные посетители быстро приноровились и стали ему подпевать. Я смотрел на это и ухмылялся. Как разительно отличался замдиректора в институте и тут. Пусть мужик немного расслабится. Маша соревновалась с мужиками в скорости выпивания пива. Оказалось, что литр она приканчивала за пару секунд. Не спорю, было весело. И в отель мы вернулись около 3 часов ночи. Правда, не только мы сегодня отдыхали. Когда мы заходили в отель, ко входу подъехали еще несколько такси с остальными участниками. На сегодня все увеселительные мероприятия заканчиваются. Пора спать. Мы приняли душ, легли, и я моментально отрубился. Спасибо Лоре, что избавила меня от похмелья и вертолетов. Утром начинался первый официальный день. Пресс-конференция с представлением участников и объявлением правил.